Добро пожаловать на подкаст Центра трансформации. Сегодня мы с вами погружаемся в проповедь пастора Светланы Шаповаловой. Называется она «Христос в центре». И наша цель сегодня разобраться поглубже, что это значит вот по-настоящему поставить Христа в центр. Не просто на словах, а в жизни. Пастор ведь начинает с очень такой, знаете, честной мысли. Сказать «Господь, будь центром» — это одно. Да. Это легко сказать. А вот реально подчинить ему все, вот тут, как она говорит, и начинаются настоящие вызовы. Давайте вот это и обсудим. Ведь правда, это так знакомо. Пастор делится очень личным, я думаю, многим откликнется. Растешь духовно, начинаешь служить. И как-то незаметно, знаете, подкрадывается вот это искушение. Опереться на себя. Именно. На свой опыт, знания, силы. Угу. И она очень точно говорит. Это прямой путь к выгоранию. И духовному, и эмоциональному. Прям вот вспоминает момент, когда себя поймала на мысли, а почему мне это больше не нравится? Да, знакомое чувство для многих служителей, я думаю. И пришло понимание. Господь показывал, где она, отошла, начала на себя полагаться. Какой контраст с началом пути, да? Точно. Она вспоминает первые дни после спасения. Я ничего не хотела делать без него. Прям вот совсем ничего. Такая полная зависимость. А потом, став, в кавычках, мудрее, подумала, окей, я теперь сама знаю. Ах, такая вот ловушка самодостаточности. Очень тонкая. Да, и как раз поэтому, мне кажется, так важна ключевая мысль проповеди о Христе как главе, как источнике всего. Пастор ведь ссылается на послание к Колоссянам, первая глава, помните? 17-18 стихи. Да-да. Он есть прежде всего, и все им стоит. Вот оно. И главная мысль тут какая? Если Христос действительно первый, то мы, не заблудимся ни в мотивах, ни в делах. Получается, что настоящая мудрость, сила, вот это все, оно от Него. Именно. А не от нашего, ограниченного понимания. И пастор очень точно подмечает, вот прям цитата запала. Сколько времени мы уделяем Богу и ставим Его в центр нашей жизни, столько власти, силы и мудрости мы будем иметь. То есть нельзя дать чуть-чуть, а ждать многого. Совершенно верно. Прямая зависимость. Ух, это особенное, знаете, бьет в цель сегодня. В нашу эру знаний, как ее называет пастор. Да уж, информации море. Психология, тренинги, всякие техники. И ведь так легко увлечься, поставить их, во главу угла. И Бог как бы отодвигается. Да. Его мудрость, его водительство где-то там, на втором плане. Не то чтобы эти знания плохие сами по себе, нет. Конечно, нет. Но вот когда они становятся единственной опорой, когда мы перестаем его искать, его совета спрашивать, вот тут, кажется, и кроется опасность. И это, как говорит пастор, может незаметно гордость взрастить. А она уже мешает Богу действовать. В полную силу, да. Угу. И это так логично подводит нас к самому, наверное, сердцу проповеди. К вот этой необходимости глубоких личных отношений с Богом. Пастор использует слово «интимных». В значении очень близких, доверительных. Не просто формальных. Совсем не формальных. Именно это главный источник и силы, и откровений, и понимания Его воли для нас. Пастор очень ясно говорит, нельзя жить только проповедями других или учениями. Хотя они важны, конечно. Ждение того, что Бог уже тебе лично говорит. И вот интересная мысль. Если вдруг служения в церкви перестают насыщать, как раньше. Да, бывает такое. То не надо спешить винить церковь или пастора. Может быть, это сам Бог зовет тебя глубже, в личное общение с Ним. То есть зрелость не отменяет нужды в нем? Наоборот. Наша духовная зрелость, наш опыт, они не должны убивать эту, знаете, детскую жажду по нему, зависимость от него. Чем мы опытнее, тем, по идее, острее должны чувствовать, как мы в нем нуждаемся. И вот тут, конечно, встает вопрос полного посвящения. Его цены и награды. Как пастор напоминает, молитва «Боже, возьми полный контроль» — это ведь не один раз сказал и все. Это процесс, да, постоянный. Бог снова и снова будет просить нас отдать Ему что-то, какую-то сферу жизни. Мягко или, может, настойчиво. И это нелегко. Отдавать контроль. Ой, непросто. Иногда в бурю страшно руль отпустить. А иногда, вот парадокс, в штиль. Когда все хорошо, кажется, ну, я и сам справляюсь. Да, и это тоже искушение. Но пастор дает такое важное обетование. Это будет стоить вам, но награда больше цены. Вот когда он в центре всегда, и в шторм, и в штиль, вот тогда, говорит она, жизнь действительно преображается. Вы знаете, пожалуй, ключевой вывод из этой проповеди пастора Шаповаловой, вот лично для меня это такой сильный призыв. Призыв к честной самопроверке. Заглянуть внутрь себя. Да. Действительно ли Христос в центре, вот во всех сферах? Или я где-то опять незаметно для себя начал на свои силы полагаться, на свой опыт, свои знания? То есть это ежедневный выбор? Постоянный осознанный выбор полагаться на него во всем. И знаете, какая мысль остается после этой проповеди, чтобы вот подумать? Пастор упомянула ведь, что Бог иногда просит отдать ему ту сферу, куда нам страшнее всего его пустить. Угу. Где стыдно, может быть. Да, или стыдно, или думаем, что ему до этого дела нет. Вот какая это может быть сфера в жизни каждого из нас сегодня? И что может измениться, если вот именно там позволить ему царствовать?